Глава 23. Подмена сути дела процессуальными формальностями. Юристов во все времена справедливо обвиняли в крючкотворстве, игре понятиями, привычке привязываться к форме, избегая касаться содержания. Кажется, ничто не может заставить юриста перейти к сути вопроса. Недаром ходит шутка, в суде началось рассмотрение дела по существу. Существо заявило, что оно невиновно. Скорее в суде будут судить некое существо, чем действительно примутся рассматривать дело по существу. Кроме проблем с использованием языка, юридическая практика славится своим упорством подменять суть дела различными процессуальными и техническими вопросами. Словно бы, если кто-то посмеет сказать нечто действительно относящееся к делу, то судьи в мантиях превратятся в обычных людей и чары весомости и законности рассыпятся. Поэтому часами юристы будут обсуждать что угодно, но только не суть проблемы, которая может быть сформулирована в трех простейших словах. Например, возвращаясь к нашумевшему делу актера Ефремова, который был обвинен в том, что в пьяном виде послужил причиной аварии со смертельным исходом водителя, с которым он столкнулся. Мы все целыми неделями наблюдали за процессом, но никто в зале суда не произнес, а если и произнес, то был немедленно заткнут, а именно то, что процесс был политический. Ефремов отличался популярными и дерзкими пародиями на власть, и власти был необходим показательный процесс, дискредитирующий и нейтрализующий противника. А поскольку процесс политический и очень выгодный власти, по справедливости было бы необходимо назначить независимую следственную группу, которая бы устранила все сомнения, что его намеренно не подставили, опоив снотворными и спровоцировав аварию. Таких совпадений не бывает, все произошло слишком удобно для властей. Это ясно всем здравомыслящим людям. Но все делают вид, что обсуждать следует именно технические подробности и доказательства, которые, безусловно, при участии определенных служб могли быть виртуозно подделаны. Автор вовсе не считает личность актера-пьяницы привлекательной. Не добавляют шарма и его заявление, что юморил он против власти не от души, а за деньги. Однако очень часто бывает очевидно, что нам скармливают инсинуации и что суть дела обсуждают какие-нибудь маргиналы-блогеры, но никак не в зале суда. А мы вынуждены наблюдать схватку с предрешенным исходом между двумя негодяями – продажным актером-пьяницей, который за деньги читал тексты, льющие воду на мельницу врагов России, и преступным государством, мстящим этому актеру и устраняющим его. Итак, подводя итог, обсуждения в суде должны быть на языке, понятном десятилетнему ребенку, и обсуждать суть дела, которое всем очевидно, но никем не обсуждается. Должен задаваться вопрос, почему произошло то или иное событие и почему именно сейчас, кому было выгодно довести это до суда и не пытаются ли с помощью суда произвести расправу. Иначе, если изолированно обсуждать дело, то ничего не будет ясно, хотя стоит взглянуть на разбираемое дело шире и может стать очевидным, что речь идет о предвзятом отношении и манипуляции. Но самое страшное, что это происходит не только на громких процессах. Обычно даже у какого-нибудь мелкого судебного разбирательства с бабушкой-соседкой есть некое подноготное, которое всем очевидно, но вовсе не рассматривается в суде. Казалось бы, плюсом является то, что суд рассматривает только конкретное дело и не принимает во внимание никаких факторов, напрямую его не касающихся. Но ведь чаще всего именно в этих факторах и скрывается суть справедливого разбирательства. И если это не влияет на принятие решения, то ни о каком сбалансированном или, если хотите, справедливом решении не может быть и речи. Нередко формальные аспекты процесса используются сторонами и вовлеченными заинтересованными лицами с целью сокрытия или увода в сторону от реалий дела. Это осуществляется под прикрытием самых разных факторов, которые могут либо препятствовать правосудию как таковому, либо мешать отдельным сторонам процесса. Главным тогда является выиграть время для дальнейших манипуляций с информацией в разных формах, либо сокрытием или предоставлением новых свидетелей и тому подобное. Затягивание или ускорение производства в таких случаях могут служить стратегией как обвинения, так и защиты. В основном, однако, это поддерживает на плаву систему в целом, позволяя запутывать ее функционирование, распределяя силы в самых разных направлениях одновременно. Под видом поиска приоритетов в расследовании система способна создать условия для выстраивания стратегии и тактики процесса под ту или иную из заинтересованных сторон, в зависимости от потенциала дела и характера представленных материалов. Кроме того, соблюдение либо несоблюдение отдельно взятых формальностей в разные сроки способствует при определенных обстоятельствах усложнению ситуации подозреваемых, либо наоборот, ее разрешению. Рассмотрение сложных дел одновременно разными инстанциями способно вызвать конкуренцию, и это может повлиять на конечный совокупный результат. А изменение тех или иных параметров, формализированных в процессуальном законодательстве по ходу процесса, также способно повлиять на эффективность и направленность рассмотрения.